Номер 1318, Москва, 1 июня 1938. Продиктовано в Батуми 22 мая 1938. Примечание мемуариста. Хотел бы обратить внимание на одну маленькую, но очень важную деталь. После ухода из жизни президента Рузвельта на его друга Дэвиса выльется не один ушат натуральных помоев. Трудно найти профессиональный грех, в котором не обвинили бы отставного посла так называемые карьерные дипломаты. И протокол, где он не соблюдал, и в дресс-коде приема фрак со смокингом мог перепутать и вообще ничего не понимал, поскольку был адвокатом, а не профессиональным дипломатом. Так вот, та самая маленькая деталь. Если пробежаться по книге, наберется десятка три мест, из которых посол пишет свои дневники и доклады. За 2 года он умудрился объездить большую часть Союза и граничащих с ним стран. Большая же часть карьерных за свою службу дальше посольства и носа не казали. Судили о стране пребывания по сплетням коллег на приемах, да американским газетам. Не то что по заводам да колхозам шастать. Характеризует, не правда ли? Продолжаем. Достопочтенному государственному секретарю. Одесский порт и указания на отправку грузов в Испанию. Секретно. Сэр, Одесса, расположенная на северо-западном побережье Черного моря, является одним из крупнейших российских черноморских портов. Рядом с причалами стояли 6 испанских кораблей, которые, по-видимому, были интернированы, и еще дюжина в других российских черноморских портах. Во время моего недавнего визита в Одессу мне было сообщено, что члены испанских экипажей получали от советского правительства по 50 рублей в месяц в дополнение к своему продовольствию, но должны были тратить свое время на покраску или иное содержание судов. Это обычно предлагалось сделать по той причине, что предполагалось, что советское правительство в конечном счете сохранит суда в качестве компенсации за поставленные товары. Было также заявлено, что британские и греческие суда были зафрахтованы советским правительством для перевозки товаров в Испанию из этого порта. Я насчитал около 200 грузовиков советского производства в доках, очевидно предназначенных для испанского правительства. Мы прибыли в Одессу утром 17 мая. В течение дня мы посетили 2 дома отдыха и большой рекреационный проект, который состоял из парка и пляжа для купания. Старые резиденции буржуазии и дворянства, расположенные на окраинах и выходящие окнами на море в жилых кварталах, превращены в санатории и дома отдыха, которые характеризуются большим количеством свежей краски как на зданиях, так и на окружающих стенах. Самым большим из них было красивое место площадью около 60 акров на окраине города Одессы с видом на Черное море. Раньше это был дом самого богатого банкира в округе. Сейчас он используется как санаторий для сердечных и нервных больных. В настоящее время он занят персоналом и 220 пациентами. Он содержался в очень хорошем состоянии и давал признаки, что им хорошо управляют. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Номер 1325, Москва, 1 июня 1938. Продиктовано в Батуми 22 мая 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Хлебопекарная фабрика в Одессе. Сэр, по случаю моего визита в Одессу 17 мая, я имел возможность осмотреть один из крупнейших хлебозаводов Советского Союза, так называемый «Сталинский хлебозавод». Фабрика посвящена исключительно выпечке довольно грубого сорта черного хлеба. Заводское здание было довольно большим и довольно внушительным. Оно выкрашено в белые и желтые цвета, а снаружи и внутри блистало чистотой и порядком. В устройстве завода, по-видимому, была довольно большая претензия на гигиенические и санитарные меры предосторожности со стороны руководства. Посетители обязаны надевать белые халаты, а работники, как было сказано, должны принимать душ перед входом и после выхода с фабрики. Руководство также весьма гордилось своей химической лабораторией, в которой в настоящее время проводились химические испытания каждой партии теста и хлеба. Техника была частично английская, частично советская. Как это обычно бывает, было несколько советских дубликатов иностранных машин. Здесь, опять же, управление было весьма выдающимся и отличалось молодостью инженерного директора и той серьезностью и самоуверенностью, которые, по-видимому, свойственны советскому инженеру. Руководство завода получает собственное сырье путем закупки. Оно подчиняется центральной администрации и действует на основе норм плана центральной администрации. Директор заслужил право на получение директорского фонда в качестве премии и дополнительной компенсации работникам, руководству и заводу, если нормы прибыли превышаются усилиями руководства завода и рабочих. Стимул к получению прибыли здесь также используется как стимул к эффективности и усилиям. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис.